Межеумок. Асташе повезло. Потолкавшись на Ревдинской пристани, он отыскал оказию. Федька Мельков, приказчик илимского купца Сысолятина, собирал бурлаков на межеумок до Илима. Сысолятин богател тем, что скупал оставшийся от ирбитской ярмарки лежалый и нераспроданный товар, который после весеннего сплава падал в цене даже ниже, чем стоил хозяину. Асташе и так был доволен оказией, но удачей оказалось то, что межеумок вел Алферка Гилев, молодой сплавщик, чей родильный крестик потерял Яшка Формазон. Руки у Конана были длинные, потому Асташа ночевал в шитике посреди пруда, опустив на дно лиственничную якорницу. На пруду было спокойнее. По дальнему берегу, под Сороковой горой, вдоль плотбища и пристани горели костры. Огни отражались в воде длинными языками. По слободкам брехали собаки, но молчал, не грохотал остановленный завод. Трубы не полыхали пламенем, дым не мутил небо, исколотого звездами. Горы чернели угрюмые, словно угроза. Только у волчихи под луной светилось покатое плечо, как лощеное. Асташа скорчился на дне лодки под коротким зипуном. Он думал про Конана, про батю, про себя. Отчего ему нет в жизни пути? Будто малец, которому пора уже самому топать, а мать ножом меж ног по земле не черкнула, путы не перерезала. Бедовик он, что ли, который всем несчастье приносит и от которого все открещиваются? Нет! В бедовость свою Асташа не верил. Даже если Конану Шелегину на сплавческую честь плевать, то дело только в царевой казне. Прав дядя Флегант, батя один знал, где она запрятана. И батю берегли. Но вот что-то случилось. Батя стал не нужен, и его сгубили. А что случилось? А, наверное, ничего не случилось. Просто Конан понял, что батя не скажет о казне, и все. Ничем батю не заставишь сказать. И вот тогда взялись за него, за Асташу. Да, батя не открыл ему, где спрятан клад. Но Асташа мог что-то видеть, что-то слышать, о чем-то догадаться. Клад — вещь колдовская. Он и сам без бати мог на Асташу отозваться. И теперь Асташу хотят заставить пройти эту дорогу до конца, найти золото. Ему легче, чем всем остальным. И потому для него перекрыли путь на барку. Найдешь казну — будешь сплавщиком. Не найдешь — сгинешь. А бояться, что Асташа с казной утечет — глупо. Куда убежишь от скитов, между которых по всем трактам, по всем тропам ходят тайные люди, кто с книгами в котомке, кто с кистенем в рукаве? Можно просидеть на золоте в какой-нибудь глуши год или два, как дырники сидят, но все равно потом выйдешь, покажешься, и тебя отыщут. Только разговор тогда будет короток. А что делать? Казну Асташа никому не отдаст, потому что батя не отдал. А батя лучше Асташи понимал, чего можно делать, а чего нельзя. И как же без казны стать сплавщиком? Если Конан не пускает, славной староста мстит, денег на свою барку нет и не найдется, а имя переходов по всей Чусовой ославлено. Если уж купцов во врагах не караулить, чтобы денег на барку добыть, то выход один — вернуть имя. А чтобы имя вернуть, надо доказать, что батю убили. Доказать можно, если разбойник атуром пройти. Но для того нужна барка, а ее нету. И убийцы, получается, тоже нету, ведь никто батю не стрелял, не давил, не рубил. Что делать? Кого искать? Как быть? И дальше Асташины мысли расползались во все стороны. Ах, сейчас бы о том с дядей Флегантом потолковать. Но Чусовая длинная. За ответом на каждый вопрос не будешь грести 300 верст. Думай сам, решай сам. Я главное знаю, сказал себе Асташа. А уж как под это главное все остальное расставить, чтобы ладно вышло, скумекаю, не дурак. Все тайны от лукавого. Вот и буду хвататься за каждую и разгадывать. Здесь любой узелок к общей отгадке ведет. Потому что весь клубок вокруг единой сердцевины накручен вокруг царевой казны. И нечего метаться, как курица в курятнике. Богу веришь, Бога слушай. Он мне послал Алферку Гилева. Чем тайна родильных крестиков хуже тайны оживших Гусевых, вот за эту тайну и возьмусь. Даст Бог день, даст Бог хлеб. Асташа приподнялся на локте, попил воды из пригоршни и улегся вновь, перевернувшись на другой бок. И уснул мгновенно, плотно, словно рукой мертвеца обведенный. На рассвете открыли затвор плотины, прудовая вода пошла в чусовую, и Асташин шитик потянула к водосливу. Асташа проснулся от поскрипывания натянутой веревки якорницы. Купцы почти до полудня ждали, пока пруд нальет обсохшую на жаре чусовую, чтобы отвалил демидовский караван из 5 полубарков. Еще почти час пришлось ждать, пока издали донесется выстрел с вершины Лебедевой толчеи, бойца весной опасного, а сейчас просто муторного. Это означало, что демидовский караван прошел. Скрежеща цепями, затворы над водосливами поползли вниз, а купеческие суда тоже тронулись, толкая друг друга и сцепляясь гребями под брань бурлаков и сплавщиков. Сысолятинский межеумок побежал первым, никого не задев. Был он широкий и плоский, как сковорода, чтобы не погружаться в воду глубже, чем на 8 вершков, и пореже садиться на огрудки. По носу и по корме его поверху перестилали палубы, на которых у парных гребей стояли бурлаки. Посередке, над открытым лиялом, двускатной палаткой на коне был натянут полог из парусовки. Скамейку свою Алфер велел поставить перед пологом, как обычно делают меженные сплавщики. «Все ты единый раз сам сплавщиком прошел этой весной, а уже меженным отправляют», — хмуро и завистливо думала Сташа про Алфера, налегая на гребь. Меженные летние сплавщики брали только самых опытных. В мижень, хоть и не опасно, зато река почти непроходима. Если заводчик решал свой малый караван отправить в мижень, то спускал пруды, наливая чусовую. Иначе сидеть его полубарком на мелях до осеннего половодья. Под такие спуски воды и старались подгадать купцы, бесправные на чусовой. Федька Мельков, сысолятинский приказчик, не зря споил в кабаке плотинному мастерку 3/4 водки. Выведал, когда демиды прикажут сделать спуск. Он, Федька, лежит с перепоя на кормовой палубе ничком и только блюет за борт. На весенний сплав Асташе в этом году сходить не пришлось, и потому так отрадно было хоть сейчас постоять на свежих досках палубы, ощущая, как судно несет течение. Струились мимо веселые травяные горки, окутанные густым медвяным духом, приземистые скалы, частые деревни плотно населенных демидовских вотчин. Солнце палило, будто шара нынешним летом застряла на чусовой, точно барка на отмеле. Асташа чувствовал, как под руками упруго выгибается и поскрипывает гребь. Славная работа лечила душу. Смывала с нее обиду и зависть, словно грязь с подошв. Чего ж злиться на Алферку? Ну, повезло ему. Гелевы на чусовой были семьей сплавщиков многочисленной и уважаемой. Подлости за ними не водилось, и свою дань мертвецами они заплатили чусовой сполна. Ниже Сулема на чусовой даже стоит боец, прозванный Гелевским. Здесь лет 20 назад за 3 года утонуло 3 сплавщика из Гелевых. Алферка в свою породу пошел. Все Гелевы коренастые, короткие, какие-то круглые. Алфер Асташе по годам примерно ровне приходился, разве чуток постарше, но выглядел совсем как подросток. Держался он с ранней мужицкой солидностью, не напускной, а семейной. Гелевы все такие были. Но Алферке выходило как-то потешно. Асташа насмехался и поглядывал через плечо на то, как Алфер командует, стоя на скамейке, как он всматривается в реку и морщит чистый мальчишеский лобик. И все же межеумок оставался межеумком, а не огромной баркой. На барке у одной потеси стоят по 10 бурлаков. А тут на все судно вместе со сплавщиком было только 9 человек. Правой гребью работал здоровенный парняга из Ревды Осип. Оська только ломался возрастом на мужика, а потому все время сердито молчал, боясь своего надтреснутого боска. На пристани его провожала матушка, совала ему узелок, а он отворачивался, прятался. На борт поднялся весь красный, бросил узелок на тюки под навесом и сразу вцепился в гребь. Судя по силище, выйдет из него года через 3 знатный подгубщик. Узелок заботливо прибрала молодая беременная баба, стоявшая на гребе рядом с Оськой. Баба была из мелких, а живот ее под сарафаном так знакомо округлился, что только дурак бы не догадался, баба — жена Алферки Гелева. Алферка на бабу не глядел. По левой кормовой гребе работала другая баба, высокая, плоская и широкая. Это, видать, была заводская, изробленная, в груди у нее хрипело, а на сером лице горел ядовитый румянец. Рядом с чахоточной Алфер поставил мужичонку из проштрафившихся конторских. Конторский был в драном сюртуке на голое тело и с бабьим платком поперек плеши. Он тихо стонал и охал, косился на Федьку. Вчера вместе плотинного спаивали, а сегодня похмелки нет. Третьим из Федькиных кабацких подручников был Платоха Мезенцев, старый бурлак. Федька прокутил деньги, положенные на Платохиного напарника. И сейчас Платоха греб один, только дико таращил глаза, будто ни за что в пекло попал. А старшим напарнице пришлась резвая бабешка Фиска из Северки. Фиска второй год жила с соломенной вдовой от мужа с забритым лбом, и жизнь ее, похоже, катилась колесом по кочкам. Под Фискиным задорным глазом темнел свежий синяк. «Ай, люблю раскольничков, молодых, холостых, неженатых!» — приговаривала Фиска, подмигивая Асташе подбитым глазом. «Ой, повезло мне с соседушкой! По стати вижу, мужичок, все торчок! Ну, Асташка, не дай промашку! Люба, вижу тебе с бабицей-то туда-сюда гребло толкать!» Асташа не отвечал, но ему постыдно нравились Фискины срамные намеки. От Фиски уже с утра пахло водкой, и потому для Асташи она была как бы дозволенной бабой. Все равно добро пропадает. Асташа мельком, но цепко осмотрел ее, и на роже хороша, пусть и с припечаткой, и груди под сарафаном колышутся, как тугое коровье вымя, и крепкий зад растягивает подол, того глядит, треснет. От Фиски так и тянуло ласковым паскудством, в котором Асташа поскользнулся, но не спешил выправляться. Что с гнильцой, то сладенькое. «Двугривенным-то тебя свекр одарил?» — с усмешкой спросил он. «Щербатая деньга к прибытку?» Фиска махнула рукой и звонко рассмеялась, словно горох просыпала. «Свекр у меня давно на кукуе под голбцом червей кормит. Сирота я, сирота горемычная, никто не приласкает, по голове не погладит. Выискался тут один молодец красных крылец. На миру песни пел, на юру дрыном поддел. Пожалел бы ты меня, раскольничек, нету мне любви на этом свете. Ничего мне не надо, кроме слова ласкового. Прибегу, только свистни». «Свистеть на судне к беде», — буркнула Асташа, заметив, как укоризненно глянула на него беременная жена Алфера. Ревдинская вода растеклась по часовой верст на 20 и бодро проносила суда над отмелями и огрудками. Алфер командовал толково. Сам Асташа шел бы не так, но и Алфер умело огибал донные валуны и стороной обходил скалы. Только пару раз межеумок громыхнул днищем на каменистых ершах. На длинном плесе вдоль магнитных горок, сплошь издырявленных копьями, Алферова жена обнесла бурлаков сухарями. Бурлакам купец Сысолятин всегда нравился за то, что на своих суднах кормил работников за свой кошт. Опустив глаза, Алферова жена протянула Асташе раскрытый мешочек и тихо сказала: «Кушайте, Астафий Петрович». «Выходит, Алфер узнал меня?» — подумала Асташа, обмакивая сухарь в воду за бортом. В синевато-красном воспаленном дыму сухого заката проплыл знакомый Асташа Белимбай. Ряды судов вдоль причалов и кирпичные трубы завода за побелевшими кровлями изб. Ревдинский караван сделал хватку на устье речки Бетима, но Алфер повел межеумок дальше. Асташе было понятно, почему. Еще у шайтанских заводов Федька Мельков наконец поднялся и взялся за гребь рядом с Платохой, взбодренной близостью кабака. Асташа усмехнулся хитрости Алфера. Сам бы он попросту причалил за ревдинцами, а Федьке дал бы в зубы. Но Алфер решил увести межумок подальше от жилья. Проплыли Коновалову деревню, Вересовку, Крылосову, и уже в темноте зачалились у берега вслед за камнем Нижний Зайчик. Разозлившийся Федька молча спрыгнул с борта на мелководье и, не дожидаясь костра, утопал по тропе за скалу. Алфер только тяжело вздохнул. Мужики пошли за дровами, запалили огонь. Алферова жена и Фиска засуетились у котла. Асташа вырезал из лещины удилище, высучил из рукава нитку, отцепил от шапки крючок и забрался на камень порыбачить. Затихшая река, подернутая тонким прозрачным дымком, в темноте казалась даже чуть выпуклой. Сзади подошел Алфер. «Дозволишь присоседиться, Петрович?» — негромко спросил он. «Садись, камень не казенный». Алфер присел. Долго глядел на неподвижный берестяной поплавок бабашку, словно вплавленный в блестящую воду. «Что, Петрович, не сложилось у тебя с Кононом?» — спросил, наконец, Алфер. «В Ревде все рассказывают, как Конон в тебя костылем кинул. Да сам видишь, ты на скамейке, я на качетках. Меня хоть и взяли, но я не от того тебе скажу. К лучшему это», — вдруг произнес Алфер. «Не думай. На часовой не все верят, что переход Барку убил и казну украл. Да мне уж разницы нет, чему верят, чему не верят», — зло ответил Асташа, дергая Лесу. «Это не ты, это обида твоя, — говорит. Я тебе не враг, не соперник. Меня батюшка в смирении, уважительности воспитывал. На часовой всем места хватит. Ты послушай». «Ну, слушаю», — согласился Асташа. «Если ты хочешь сплавщиком стать, тебе не имя перехода обелять надо, а в Кононов толк перекинуться. Все сплавщики под Кононом в его толке. Есть тяжелецы, что ли? Новые это?» «Да они не новые. У нас в Сулеме до Веселых гор близко. Мы про них многое знаем. Чего дальше не расходится. Из тяжельчества еще старец Иова давно покойный завел. И у него в послушниках прончище Метелкин был. Слыхал о нем? Это который из дегтярских рудников? Он после Пугача тоже себя Петром Федоровичем объявлял. Только разгуляться ему не дали. Сразу схватили в Екатеринбурге и повесили. Да? Он. Только по толку из тяжельческому. Он и вправду Петром Федоровичем был. Немного ли Петров Федоровича-то? И Пугачев, и Метелкин, и Богомолов на Волге. Как еще Адриан Плотников, золотой атаман, себя царем не назначил-то? Не в этом дело. Мне вот нельзя говорить-то, а я тебе говорю. Так ты слушай. Иова свой завет старцу Гермону передал. Метелкин-то и бегал между старцем Гермоном и Мироном Галаниным, между Мироном и Кононом Шелегиным, между Кононом и Гермоном. Мирон, в конце концов, признал истяжельчество. Значит, есть за ним правда. Мирона Галанина не обманешь. Все это чуть-чуть до Пугача было. Ну а после Пугача прончище и попробовал подняться, пока народ еще взбаламучен был. Только ему сразу голову скрутили. А толк Иова Гермон давно под себя перевел. Конан у него в первых последователях. Даже Крицына Калистрата, зятя своего, уставщиком поставил. Так что, если хочешь сплавщики, иди лучше к старцу Гермону на Потную горку. Гермона ведь до перехода дела нет. Он о переходе, небось, и не слыхал вовсе. Возьмет тебя. А Конану только соглашаться останется. Асташа очень удивился, что есть еще какой-то способ попасть в сплавщики, о котором он и не догадывался. Он глянул на Алфера. Алфер следил за поплавком. «Клюет». Алфер кивнул на бабашку. Асташа ожесточенно выбросил удочку в реку. «Вера, не лишай! На сучок не переведешь!» — со злобой сказал он. «Ее даже ради хорошего дела менять! Все одно отступничество! Ты бы мне еще посоветовал Магометане податься!» «Вот и я о том же. Радуйся, что не берут тебя в сплавщики, потому что вера твоя целее!» Алфер все так же глядел на воду, словно не заметил отсутствия поплавка. «Что ж за толк такой? Исчежельчество?» — осторожно спросила Сташа. «Того мне говорить нельзя. Да я и порядком не распознал еще. Я только-только после крещения таинство принял, полгода всего. Знаешь, кто адмирал да выжил, тот свет видал. Он все бы о нем рассказал, да как дойдет до трех заветных слов, так язык коснеет. Вот и у меня с истяжельчеством так же. Но одно я понял главное. То, как с этим толком Конан промышляет. Ересь. Душе погибель. Не суйся туда. Обратно уйти не дадут. Дорожка только в один конец. А кто с чертями связался, тому всегда чертям работу надо давать, иначе разорвут. В нашей вере толк истяжельский, как пугач на царстве, хотя по истяжельчеству пугач, царь по праву. У истяжельцов смирение убито, и гордыня вверх взяла, чего человеку от Бога не положено. А у тебя, батюшка, тебе ясно ответ давал, как сплавщиком быть. Трудно, конечно, только сам помни завет нашей веры. Беги от торных путей, вера в удалении неколебима. Алфер подтянул ноги, обхватил их руками и положил подбородок на колени. Он молча глядел куда-то за реку, за березовый перелесок на другом берегу. Асташа не знал, что делать, что сказать. Ночь была тихая, теплая, звездная. У костра гомонили мужики, дождавшиеся Федьки с Жбаном. Слышался хохот Фиски. Часовая нежным бабьим изгибом уходила за поворот. Надутым рыбьим пузырем белел взлобок скалы со смешным именем Нижний Зайчик. Хоть и камень, хоть и чусовской боец, а никакой не боец. Настоящие бойцы там, дальше, за Гуляй-Камнем, в угрюмой Вайлуге, стиснули горло реки, вывернув кривые локти под ветер лесобой. И там, в горах, в елочных уймах, на свет из подземных скитов, как змеи из нор, выползают толки один, уродливее другого, словно Вера Аввакумова исцелела, как мшара на жаре. И вместо сокровища в кладовой яме только смрад и мертвецы. «Алфёр Иванович, оставь, Петрович, ужинать жалуйте», — позвала сзади Алфёрова жена. «Идем, идем, Ефимия Ивановна», — ответил Алфёр. «Да постой!» Асташа вдруг схватила Алфёра за рукав. «Хочешь, я сейчас у Федьки жбан растопчу и ему в глаз дам?» «Да бог с ними со всеми!» — отмахнулся Алфёр. «У каждого своя радость». И Асташа стало понятно, что заботиться пьяными или похмельными бурлаками Алфёру просто тьфу по сравнению с бедой, в которую он попал. Алфёр ушел в хворостяной шалаш бугру на опушке поляны, и Ефимия отнесла ему ужин в шалаш. Асташа уселся у костра. Оська, намаявшись, уже уснул голодным. Чахоточная баба отошла в сторонку. Федька Мельков браги не жалел. И конторский мужичишка скособочился, как гриб-сморчок, задремывая между Федькой и Платохой. «Я на мережу вот такого сама брал!» Горячась доказывал Федька Платохе и широко разводил руки. «Да брешешь!» — гудел Платоха. «Сама, на мережу, такого!» «За прошлом году брал провалиться мне! С холостяка на Сунемском плесе прямо в купальную ночь! В яме сразу с холостяком у Песьяного ручья! Я, дурак, обругал его сама-то! А сому водяного конь! Водяной мне все лесы и заплел бородой! Яраску Беспалову велими, знаешь? О, спроси у него! Было!» Пьянькая Фиська визгливо смеялась, махая на мужиков рукой, словно говорила им: «Да ну вас, вралей!» Но Федька с Платохой спорили для себя, на Фиску не смотрели. Асташа, отвернувшись, чтобы не поганить еду, быстро сметал затируху. Он все еще перебирал в уме слова Алфера, будто искал алферовой тоске другое объяснение, попроще, чтобы не осквернить мечту, но ничего не придумывалось. Асташе хотелось скачить, распинать костер, нахлобучить шпан Федьке на башку так, чтобы клепки разъехались лепестками. Хотелось хоть что-то сделать, отомстить за то, что кто-то уже успел излапать его Веру. Фиска мягко навалилась на плечо Асташи своим плечом и, загнувшись, приникла горячим боком. «Ой, раскольничек, подмерзлое что-то!» — сладко пробормотала она. «Погрел бы ты меня, что ли? Полой вон кафтана закинул, пошли в лес погрею!» Вдруг хрипло сказал я Асташе. «Да верить-то вам!» — жеманилась Фиска. «Заведешь за куст, а там грех, грех и бежать!» «Сама не убеги!» — недобро предупредила Асташа. Фиска пьяная и размыто посмотрела Асташе в лицо, ничего не заметила. Закряхтев, она оттолкнулась от Асташи и поднялась на ноги, одернула подол. Асташа тоже встал и сразу шагнул в темноту от костра, дернул Фиску за руку. Платоха и Федька, похоже, и внимания на них не обратили. Никешка Долматов в первый раз поимел бабу у себя в Кумыше в бурьяне за банями. А потом 20 раз рассказывал об этом Асташе, перебирая все мелочи. Он сам дивился своей отваге и поражался, как это все у него получилось, если он перед бабой трусил, будто черт перед петушиным криком. Но Асташа сейчас ни о чем таком и не думал. Он был точно ядро, выстреленное из пушки. Ему надо было ударить всем телом со всего разгона во что-нибудь живое, и чтобы сразу вдребезги. Он толкнул испуганную охнувшую Фиску в дерезняк, повалил на папорот и сам навалился сверху, стискивая бабу и со страстью, и с ненавистью. Ему эта любовь была вовсе не любовью, а он точно кол в колдуна заколачивал и нарыв прорвался, затопив острой и сладкой болью, а потом уж стало можно вздохнуть. А Саша сполз с Фиски и встал на колени, подтягивая штаны и завязывая на брюхе веревочку. Фиска тоже села, некрасиво раздвинув, подогнув голые, полные, белые в темноте ноги. Платок ее сбился на левое ухо, растрепанные волосы волной укрыли подбитый глаз, губы размазались по лицу. «Так что ли? Да?» — спросила Фиска и заревела. «Так что ли? Да что же я сделала-то тебе? Да за что же ты меня? Господи, что за жизнь такая? Без детенка, без мужика! В петле слаще! Да что же вы все, мужики, злые-то такие? Кто вас сглазил? Асташ смотрел на плачущую Фиску. Ему было и жалко, и противно, и стыдно, и досадно. Он поднялся на ноги. «Ну чё ты?» — пробурчал он и наклонился, подавая руку. «Давай, вставай». «Да уйди ты, постылый!» — тихо сказала Фиска. Асташ распрямился, стискивая челюсти, со свистом выдохнул, развернулся и пошагал прочь. Нет, не того он ожидал от бабьей любви. Плюнул на пень, как чью-то рожу. О таком он с Фиской не договаривался. Полюбились и в стороны, обоюдно довольные. И больше ничего, ее печали, не его забота. Но саднили душу вскользь брошенные жестокие слова. «Кто сглазил?» «А никто не сглазил!» «Просто если б не пугач, не такой бы была у него первая любовь с Маруськой Зырянкиной». А Саша молча прошагал мимо костра. Федька с Платохой, ничего не заметив, все спорили про стерлядок и лещей, а Саша перепрыгнул с берега на палубу межеумка, вальяле достал из-за тюков свою котомку и лег на доски, ткнув барахло под голову. Хрустнула в котомке бумага яицкой грамоты, звякнули крестики. «А кресты, видать, и все жрецы себя и отдают Конану», — подумала Саша, засыпая. И ему сразу начало сниться, что он вернулся домой, а бати нету. И все унесли воры, только кивот не тронули.